Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне и арии! Доброго здравия вам и родам ваша! Сегодня 22-го Эйлет, сороковник посева и наречения. Мы, православные староверы ингляне, как и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень и праздник, день мудрости Бога Крышиня. Мы помним мудрость, которую оставили нам предки наши, веды, где сказано, что Бог Крышень – это небесный Бог-покровитель древней мудрости. Он Бог, управляющий совершением древних обрядов и ритуалов, праздников, и наблюдавший, дабы он во время приношения бескровных треп и даров на воссожжении не было кровавых жертвоприношений. Потому и называется его мудрость, древним писанием, являющимся частью славяно-арийских вед, святодневным урочием Крышеня. Святодневное урочие состоит из 45 зароков, разделов, где подробно описаны все родовые правила по празднованию волхованию родов расы великой в праздничные и святые дни круголета. Также известно, что в мирные времена Крышень проповедует в различных землях сварги причистых древнюю мудрость, а в тяжелые для родов расы великой времена он берется за оружие и выступает как бог-воитель, защищающий женщин, стариков, детей, а также всех слабых и обездоленных. Также День мудрости Бога Крышеня наши предки называли посухальным, потому что в этот день жрецы внутреннего круга православных староверов инглян через специальный обряд освящали свои посохи, которые по младости лет получали для обучения и оставляли зарубы по делам своим светлым. Посох сей помогал им во воздействии на природные законы мира яви, а также если было потребно в бою, считалось, что сам Бог Крышень наделяет посохи их могутней светлой силой. Например, известно, что в древности выжигали Дунью именно с помощью такого посоха, так как при определенном руническом заговоре через него проходил поток огня. А в бою этот огонь применяли для защиты от ворога. Сейчас, во времена восстановления древних родов наших, обряд освящения посоха уже проводится редко. Но всему свое время, братья и сестры, пока подобает нам, инглянам, якоже и предки наши, в день мудрости Крышеня, возжигать от живого огня живому огню на алтарях, капищах и святилищах наше курение и благовония, приносить бескровные дары согласно древним зарокам Бога Крышеня, во славу богов и предков наших и во славу рода небесного. Бозе заступа, Крышень великий, ты светлых земель всей сварги покровитель. Тебя прославляем, все призываем, да пребудет мудрость твоя со всеми древними родами наша, ныне и присно, и от круга до круга. Так обысть, так и си, так и буде. Слава Богу Крышеню! Слава богам и предкам нашим! Слава родам нашим! С праздником вас! Православные староверы-ингляне.